Второе. Мне нравится, что я женат. И всегда нравилось. Я женился, когда пришло время. Наличие жены как таковой придавало мне веса в собственных глазах. Забежав вместе с другом Юрой каким-нибудь вечером в гости к тому или иному сверстнику-приятелю, я всегда имел возможность с добрым сарказмом пронаблюдать, как после нескольких доз выпитого, часам ближе к 8, начинается бесконечный процесс звонков нежным подругам, невестам, а чаще всего бледям. С кем провести ночь? Куда вставить свое молодое и твердое? Как правило, поиски увенчивались успехом. Считалось, что я должен завидовать. Мол, скован узами брака, всякий вечер обязан спешить домой, а мы тут меняем женщин, как перчатки, чередуем школьниц с продавщицами и делимся захватывающими подробностями. На самом деле, наоборот, все завидовали именно мне, хладнокровно покидающему всякую веселую компанию ровно за полчаса до того, как будут постелены простыни и начнется самое интересное. И действительно завидовали. Часто уже в сугубо мужском коллективе уважительно вздыхали. «Тебе хорошо, ты женат». Я соглашался. «Да, мне хорошо, объективно. Я не только научился выживать в большом городе, не только прослушал курс наук у лучших в мире профессоров, не только мог себе позволить жить в отдельной квартире. Нет, я поднялся выше, еще на ступень. Я женился. Я серьезный, а вы шалопаи. Однажды я поеду к жене, а вы — венерологический диспансер». Иногда сверстники-приятели проявляли бестактность и намекали, что женитьба еще не повод к моногамии. Я презрительно посмеивался. Если говорить о нежных подругах, а хоть и о бледях тоже, даже самую покладистую и нетребовательную деваху нужно как минимум проужинать и протанцевать, прежде чем приступить непосредственно к делу. Надо включать кавалера, рассказывать что-нибудь интересное, и разворачивать хвост веером. Я же как-то не умел веером, предаваясь со своей самой первой, еще школьной дамой сердца всяким позволительным для девятиклассников шалостям, я однажды изобрел такое ноу-хау. Ключевые слова анекдотов и смешных историй записывал авторучкой на ладони. В нужный момент украдкой бросал взгляд и восклицал: «А вот еще был случай». Один такой спич имел большой успех. Как ловят мартышек на острове Борнео? В высушенной и пустой тыкве проделывают дыру, насыпают вкусных семечек и оставляют в лесу. Мартышка запускает руку в отверстие, сжимает семечки в кулаке, а кулак обратно вытащить уже не может. С другой стороны, разжать жменю и выпустить из руки еду мартышке жалко. Тут ее и вяжут. Смешно и с подтекстом. А как же, девочку надо развлекать. Я ненавидел это все. Клоун я, что ли? Травить анекдоты и грузить собеседницам уши я так и не научился. Это казалось мне ненужным и даже слегка унизительным. Однажды, с трудом пройдя всю процедуру романа с собственной женой, тогда еще подругой, от конфетно-букетного периода до алькового, я этим ограничился. Зачем мне много женщин? И одной единственной бывает слишком много. Кроме того, я женился, потому что мне было страшно одному. Жить в одиночестве для меня значило быстро превратиться в отчаянного, забубенного бритера, которому нечего терять. Жить одному значило однажды упиться до ступора и разбить себе висок об угол стола или задохнуться в астматическом приступе. Или дождаться какой-нибудь особенно темной полночью гостей, готовых изувечить любого и всякого ради поношенной кожаной куртки и $100. Жизнь одиночки только внешне выглядит красиво. Захотел — выпил, захотел — женщину привел. Изнутри же там плохо, страшно. Человек не может быть один, потому что тогда его начинает пожирать его собственное подсознание. Кроме того, я женился не просто так, а по любви. И это мне отдельный плюс. Так я, репетируя возвышенный спич в адрес собственной супруги, в 9 вечера возвращался домой. Небеса сулили дождь, набухли черно-фиолетовым, пронзительно яркого тона. Воздух звенел, казалось, швырни вверх камешек, и лопнет, треснет, рухнет. Бывают в начале московского лета такие моменты, когда и непогода в радость человеку. Он запрокидывает голову, смотрит, как собирается гроза, и улыбается. И думает: «Эх, как оно сейчас долбанет! Ну и потеха будет!» Ливень обрушился, и такой силы, что спустя минуту после того, как упали первые капли, самые увесистые, не капли, ядра, я уже вынужденно остановил машину у обочины. Лучше переждать. Изношенная резина могла подвести на мокрой дороге. Кстати, где взять денег на новую резину? И на бензин? И квартирным хозяевам? И на еду, и на новые туфли жене, и на новые штаны для себя лично. Опять одолжить у Юры? Счет будущего прихода? А нужны ли мне такие приходы? Я нахожусь возле своего друга уже 20 дней и досконально знаю все подробности его жизни. А иногда и соучаствую. Например, помогаю вынести вещички из квартиры, в которой Юра явно не живет. Если так пойдет дальше, дорога мне туда же, откуда мой закадычный приятель не так давно вышел. «Ладно», — сказал я себе очень твердо, — «об этом не следует думать. Чего ты боишься, то ты создаешь. Деньги найдутся. Юра сказал, что все будет делать сам, а мое дело — крутить баранку, быть на подхвате, обеспечивать тыл и полную исправность нашей тачки». А как поднимем хорошие деньги, займемся чем-нибудь легальным? Каким-либо бизнесом? Или как там это теперь называется? От невеселых раздумий, одолевающих меня ежедневно по 10 раз, отвлек стук по оконному стеклу. Защищая голову от льющейся с неба воды газетой, на меня смотрел, стеснительно улыбаясь, пожилой человек в пиджачной паре и съехавшим на бок галстуке, напоминающим о героических временах виниловых пластинок. Импровизированный бумажный зонт его не спасал. Я приоткрыл дверь. Старик с недоверием оглядел мою морду, понемногу начинающую опухать. Мне досталось по скуле, по губам и под правый глаз. «Молодой человек, довезите до метро!» Неожиданно мой желудок устроил бунт. Не выдержав пустоты внутри себя, он сотрясся, судорога прошла вдоль или поперек, или по диагонали, бог разберет. Заныло, потянуло, тухло сыграло, скрутило в узел, и омерзительный, вращающийся, горько-кислый шарик поднялся к самому горлу. Поморщившись и засопев, я поднес руку к губам, словно первокурсница, впервые в жизни опрокинувшая стопку водки. Все длилось не более секунды, но Седой оказался внимательным наблюдателем, принял кислую мину на свой счет и собрался ретироваться. «Садитесь!» — поспешно выкрикнул я, вдруг пожалев промокшего бедолагу. Тот влез шумно и неловко. Сразу стало ясно, человек ездит в автомобиле далеко не каждый день. Юра тот впрыгивал в салон словно в собственную постель, быстро и с громкими удовлетворенными придыханиями. «Ну и водопад!» — воскликнул старик, вытирая лицо квадратной ладонью. «А сколько надо денег?» Его совершенно мокрые волосы прилипли к затылку, к лбу, к вискам, и я смог рассмотреть череп. Массивный, правильной формы, комфортабельное вместилище серого вещества. Такие несокрушимые затылки и крутые лбы можно увидеть на парадных портретах сталинских маршалов. Я вторично проникся к незнакомцу симпатией и сказал: «До метро 300 метров по прямой. Сейчас ливень утихнет, и поедем». Влага хлестала с такой силой, что я не рисковал даже открыть форточку. Под ударами тяжелых струй крыша гудела, как барабан. Какое-то время сидели молча. Смотрели, как запотевают стекла. От Седова шел слабый запах плохого алкоголя. «Хорошая машина», — сказал он, оглядываясь. «Я так и не собрался купить себе такую. Мечтал, мечтал, да так и не собрался. «А чего мечтать?» — небрежно возразил я. «Пошел да купил».